но безымянной помощь, это для получаемого. Аппарата у меня своего нет, и я, естественно, обратился к маме. Она покровительствует множеству благотворительных обществ, пусть какое-нибудь и посодействует. Посодействовала, но мама с той поры смотрит на меня как-то странно. Закончили завтрак, и принялись за дела, каждый за свое. У папы дела государственные, а у нас обыкновенные, детские. Полярная звезда, яхта немного меньше штандарта, но гораздо роскошнее. Если дерево, то красное, если ковры, то ируканские, и остальное в том же духе. У нас есть и третья яхта, Александрия, моя любимая, с большими колесами по бокам, специальная конструкция для плавания по мелководью, но небольшая, относительно штандарта и полярной звезды, нет царственной величавости, перед англичанами неудобно, перед миссис Битти. Полярную звезду строил дедушка, Александр Александрович, стараясь угодить бабушке, Марии Федоровне. А бабушка что? Бабушка желала превзойти сестру Александру, королеву Великобритании. Соперничество у них было, и полярная звезда удалась на славу, вернее, на Марию. И яхта эта, полярная звезда, осталась за бабушкой. Нет, не в личной собственности, конечно, она в составе Балтийского флота, но это гораздо лучше, чем в личной собственности. Расходы оплачивает казна, а расходы не маленькие, огромные расходы. Сказать честно, штандарт же все идет из Ялты в Кронштадт, мы-то поездом, напрямик, а штандарт вокруг Европы, потому мы и на полярной звезде, в гостях у бабушки, так сказать, только самой бабушки тут нет, они с мамой друг друга не жалуют, двум императрицам тесно в России, а уж на одной яхте, так и вовсе орер-орер, мне-то ничего, я любимый внук, и единственный, теоретически, будущий император, от которого будет зависеть многое. В том числе и яхты, дворцы, драгоценности. Да, бабушка не отдала маме драгоценности короны, которые привыкла считать своими, а папа занял нейтральную позицию, и дарил маме другие драгоценности, уже в собственность. Но это же не то, совсем не то, так считает мама. А как решу я, вот будто у меня других забот не будет. На штандарте в каюте у меня все разложено по местам, перья, тушь, карандаши, бумага, и две полки с книгами, и прочие нужные вещи. А здесь я как в поезде, все свое принес с собой. Как водится, не все. Карандаши забыл. Ничего, буду работать пером. Это сложнее, чем карандашом, но интереснее. Мы в море. Яхта движется самым малым ходом. Волнения никакого. Море, как масло, оливковое. Не зашелохнет, не прогремит. Рядом с нами два миноносца. Сопровождают. Но вот все зашевелились. Забегали. На нашей палубе моряков мало, но они есть, совсем без моряков нельзя. Показались сестрички, а вслед за ними мама и папа. Время любоваться морем. На палубе жарко по-черноморски, воздух едва-едва движется. Нет, никто загорать не собирается, загар сейчас не в моде, более того, считается вредным. Мама и сестрички одеты в легкие платья, но с длинными рукавами, на головах шляпки с широкими полями. Дополнительно над мамой солнечный зонтик, который держит, разумеется, папа. При Екатерине Великой для этого держали арабчонка, да только кончились те времена, когда арабчат в России было что карасей в пруду. Послал мужичков с бреднем, и они исполнят поручение в лучшем виде. Конечно, есть кому держать зонтик, прислуги на яхте хватает. Да что прислуги, любой офицер с радостью исполнит данную службу. Но папа нравится заботиться о маме. Сестрицы ходят по палубе, любуются морем. Потом сообразили, и вот уже лейтенант Неприяко вынес на палубу киноаппарат. Вид моря с борта императорской яхты. Пусть и зрители представят, что они здесь, на яхте, почувствуют красоту Финского залива. Жаль только, в цвете пока нельзя кинематографировать. Какие-то способы есть, но цветная фильма, это пока ручная работа, штучная. А чтобы снять запросто, на цветную пленку, того нет. Но зрители включают воображение. С воображением сейчас полный порядок. Читают описание природы у Тургенева и видят, что Тургенев, березки и пшеничное поле представить может всяк, но джунгли, прерии и подводные глубины Жюля Верна тоже идут на ура. Потому и я стараюсь, изображаю морскую натуру со всей тщательностью, и тут перо даст 100 очков вперед карандашу, а новое оборудование типографии госпожи Панафидиной позволяет донести эту тщательность до читателей. На горизонте показались черные султаны. Это английская эскадра. Вышли из Бирка, и теперь догоняют нас. А что нас догонять-то? Мы почти стоим на месте. Словно подслушав мои мысли, яхта прибавила ход. Нет, не самый полный, но все-таки пошла резвее. Аллюр полтора креста. Рысью как-нибудь. Сестрички схватились за шляпы, стали подвязывать ленты, чтобы не сдуло. Ветра нет, но мы-то двигаемся среди спокойного воздуха. Я отставил перо. Вибрация, хоть и небольшая, мешала. Ничего, завершу вечером. Сейчас наберусь впечатлений. Впечатление для творчества, что дождик для грибов. Английская эскадра проделала эволюцию. Из строя фронта перестроилась в кильватерную колонну. Не то, чтобы я в этом разбирался, нет. Это папа нам разъяснял. Ольга записывала, Мария крутила ручку, Анастасия командовала, а я только смотрел. Идут грозно, спору нет, и дымно. На глазок мы идем со скоростью 5 узлов, а англичане все 15 или 20, опыта у меня нет. Но нагоняли они нас, как стоячих. Кадры, думаю, получится впечатляющие. Ханжонков обзавидуется. Бинокль остался в каюте, да он и не требовался, разве что смотреть в объективы, с обратной стороны бинокля, чтобы побольше влезало. Лайон, да и другие корабли были огромны. Поравнявшись с нами, эскадра открыла огонь, то есть салют, в знак признательности за гостеприимство. Сестры не выдержали, завизжали, но Мария продолжала крутить ручку аппарата, а полярная звезда дала ответный салют из пушечек Гочкинса. Маленькие, да удаленькие, для салюта годятся. Или пиратов на джонках отгонять, чисто теоретически, конечно. Эскадра пошла дальше, оставив нас за кормой, и тут нас тряхнуло. Нет, качнуло. Снова и снова, раз от раза сильнее. Это кильватерный след, успокоил всех папа. И вовремя, нас швыряло, словно полярная звезда, утлая лодчонка, а не стометровая яхта. Тренога с киноаппаратом так и вовсе упала. Хорошо, что лейтенант Неприяко успел ее подхватить, но упал сам, а аппарат уже на него. Но лейтенант ведь мягче палубы, к тому же держал треногу в руках, и тем спас ценное имущество. А мама чуть не выбросила из кресла. Кресло было прикреплено к палубе, а мамы нет. И я отчетливо расслышал, как она сказала «Химмилдан нервиттер». Когда я вернулся к своему месту, то увидел, качка и мне навредила, вернее, моему рисунку. Баночка с тушью опрокинулась и залила половину листа, а я так старался. Яхта развернулась по большой дуге, и мы пошли в Кронштадт, малым ходом. Торопиться-то некуда. Волнение улеглось, все успокоились, и мы устроили на палубе пикник. Закуски, понятно, морские. Морская капуста в оливковом масле, креветки. Соловецкая сельдь и моряцкие сухари. Из напитков зельтерская вода и вода кувака, ящик который предоставил мой крестный, Владимир Николаевич, считая, что вода эта особо целебная. Насчет целебности, время покажет, а на вкус приятная. Так, неспешно, мы и прибыли в Кронштадт, а оттуда, уже на катере, в Петергоф. На часах 8, но сейчас в Петербурге и окрестностях белые ночи, не говоря уже о вечерах. Перед сном папа читал нам вслух Лецемте де Монте-Кристо. В 21 веке папа мог бы зарабатывать чтением, и хорошо зарабатывать. Дикция у него прекрасная, читает умно, в меру артистично, в меру обыденно. Золотая середина. Ну, а мы пользуемся такой возможностью безмездно, то есть даром. Сегодня он закончил роман. Что скажете о книге? Спросил он нас. Он не просто читает, после чтения мы говорим о прочитанном. Что и как, если бы эту книгу написал какой-нибудь русский писатель, критики бы его заели, сказал я, потому что сестры не торопились взять слово. Заели? Почему? Возьмем Дантеса. Волей судьбы он получил огромные деньги. Так, точно так, согласился папа. И как он с ними поступил, с деньгами? Потратил на личные нужды, вот как. А должен был, по мнению прогрессивных критиков, строить богоугодные заведения, школы, прокладывать дороги. В общем, все на благо народа. Ну, кто их слушает, русских критиков, во Франции, да и без русских критиков. На что тратит время граф Монте-Кристо? На месть. А ты, Алексей, считаешь, что мстить не нужно? Я, папа, христианин, скромно ответил я. Хорошо, да и как он мстит, изобретательно. А я думаю, что он, слон в посудной лавке. Страдают совершенно непричастные люди. Он провоцирует Кадруса на убийство ювелира. А при чем тут ювелир? Он разоряет Данглера, но ведь вместе с Данглером разоряются все вкладчики банка, то есть Дантес приносит страшное зло множеству неповинных людей. То же семья Вильфора, и далее, и далее, и далее. То есть ты считаешь, что книга плохая. Напротив, любезный папа, она заставляет думать. Дюма писал ее для обыкновенных французов, чтобы те вообразили себя богачами и задумались, на что оно, богатство, дается человеку. Помечтать, мы, это другое дело. У нас, у вас, любезный папа, ресурсов и возможностей неизмеримо больше, чем у графа Монте-Кристо. От вас зависят миллионы подданных. Потому важно не промонтекристить свою жизнь, а делать Россию сильнее, богаче, образованней. То есть вслед за прогрессивными критиками ты, Алексей, призываешь строить школы и богоугодные заведения, я призываю создавать условия, при которых люди сами и захотят, и смогут строить школы и богоугодные заведения, и верфи, и заводы, и многое другое, сами. А как это сделать, не знаю, мне и 10 лет еще нет, но я читал в газетке о господине Форде, американском промышленнике. Форд говорит, что самое трудное дело становится посильным, если разбить его на 10 этапов, или на 100, и тогда, выполняя этап за этапом, удается построить огромную плотину, железную дорогу, прорыть канал из варяг в греки, или тоннель между Англией и Францией. Думаю, и управлять государством можно по этому же принципу. Не знаю, меня не учат управлению государством. Странно, да, математики учат, географии учат, а управлению государством не учат. Придет время, сказал папа, но как-то не уверенно. Хоть бы какой-нибудь учебник в упрощенном виде, как астрономия для детей Фламмариона. Основы основ, в первом приближении. Потому, как переглянулись папа и мама, я понял, что таких учебников нет. Ну, ладно, может, это снизойдет свыше, сказал я. Может быть, сказал папа совершенно серьезно. Глава 5. 23 июня 1914 года, понедельник. Сон в летний день. Солнышко сегодня красное, не на рассвете, а весь день, и сильно пахнет гарью. Жара, горят леса, и даже здесь, в Петергофе, нет спасения. Море рядышком, но и над морем серая хмарь, густеющая к горизонту до мрака. Море мне видно хорошо. Я расположился в шезлонге на балконе. На лбу смоченный холодной водицей рушничок, дар какой-то делегации, рядом камердинер Михаил Васильевич, перед которым на столике раскрытые золотые часы, полученные за беспорочную службу у великого князя Сергея Александровича. Сверяясь с часами, Михаил Васильевич меняет рушники каждые полчаса. Как доктор прописал, Владимир Николаевич Деревенко, у меня солнечный удар, не очень сильный, но вот, прописан щадящий режим, лежать и отдыхать, а на голову, компресс, читать, ни-ни, рисовать, ни-ни, да и не хочется. Сколько? Слабым голосом спросил я Михаила Васильевича. 24, ваше императорское высочество. По реамюру, добавил пунктуальный малорос, термометр старый, времен прадедушки, а менять на новый, градуированный по Цельсию, рука не поднимается. Он, термометр, свидетель прошлого, беречь и холить. 24 реамюру, это 30 по Цельсию. Жара, да, и это сейчас, в 6 часов пополудни, а было еще жарче, доходило до 28 по реамюру. В Цельсия и переводить не хочется. По реамюру как-то прохладнее. Ваше императорское высочество, пора пить воду, Михаил Васильевич подает мне стакан куваки. Я предлагал ему в приватной обстановке обращаться ко мне запросто, мон принце, но камердинер почтительно, но твердо попросил позволения величать меня дворцовым титулом. Ему, похоже, это приятно, возвышая меня, он возвышает и себя. Воду я выпил. Она, вода, есть сегодняшняя диета. От мысли о другой еде тошнит. Вчера на Александрии ходили смотреть на строящиеся линкоры. Папа, похоже, чувствовал себя неловко, проход английской эскадры его явно задел. Демонстрация превосходства, и явная демонстрация, могли бы поскромнее идти, на 10 узлах, или на 5, чтобы волну не гнать, но не захотели. Вот, мол, какие мы могучие, прочувствуйте. Строящиеся линкоры, наш ответ королевскому флоту. Линкоры, конечно, огромные. Скоро усилит императорский флот до невероятности. Эх, сколько на эти деньги можно ледоколов построить, подумал я вчера, но вслух не сказал, папа так гордился новыми игрушками. Да и есть чем, линкоры тоже нужны, англичанам нос утереть, выйдет их король на яхте в море, а тут наши линкоры на всех парах мимо пройдут, салютуя монарху, чтобы и его качало на Виктории и Альберте. Правда, Георг V чаще ходил на спортивной яхте, парусный, небольшой, он же спортсмен, к качке, стало быть, привычен. Вид линкоров развеселил папа, Он шутил и смеялся. Бескозырка моя слетела от ветра. Быстро шли. Ничего, подбодрил папа. У царя бескозырок много. Вот тут меня солнечный удар и хватил. Но, ничего страшного. Пройдет. Завтра послезавтра и пройдет. Никаких сомнений. Я дремал, ветер с моря успокаивал. Что я знаю о российском флоте? Очень мало. Героическое сражение крейсера «Варяг», катастрофа Цусимы, это в войну с японцами. А в Первую мировую, совсем ничего. Ах, нет, таинственный взрыв линкора императрица Марии в Черном море. Не в бою, а на рейде, в виду Севастополя. То ли извечная небрежность, то ли диверсия. Но императрица Мария тоже еще строится, можно не торопиться. Предотвращу. Придумаю, как, а, в самом деле, как, может оно и хорошо, что я не знаю о роли линкоров Балтийского флота в Первой мировой. Значит, великих конфузов, как с Цусимой, не было, никто не утонул. Зато потом матросы отличились. Крейсер «Аврора», разгон учредилки, «Железняк», «Кронштадтский мятеж», все они, революционные матросы. Он шел на Одессу, а вышел к Херсону. Линкоры. Каждый обошелся казне в 70 миллионов, папа сказал это со странной смесью вызова, гордости и смущения. 70 миллионов, каждый. Сейчас рубль это не то, что в 21 веке, сейчас рубль это деньги. Ледокольные корабли «Таймыр» и «Вайгач», что готовится пройти из Владивостока в Архангельск, куда дешевле, по 600 тысяч. «Ермак», наш ледокольный флагман, подороже будет, 1,5 миллиона, но ведь не 70. И от «Ермака» большая польза на долгие-долгие годы. Он суда проводит во льдах, торговые и всякие, значит, работает на экономику империи. А линкоры что? Выйдут на бой, мы потопим врага, враг потопит нас, всем огромные убытки. Не лучше ли не воевать? А если все хотят воевать, вожжа под хвост попала, царю ли, президенту или кайзеру? Да что кайзеру, вся нация в едином порыве, ура, победим. Возьмем в 3 дня Белград, Вену, Берлин, Париж, Нью-Йорк, Рио-де-Жанейро. Нужно и подчеркнуть, одни ликуют, другие кряхтят, но тихо, чтобы не попасть под раздачу. Дескать, повоюете, если вам охота, но не опоздайте до компота, а Берлин не берется. Гибнут тысячи, потом миллионы, тратятся миллионы, потом миллиарды. А патриотические газеты, забыв про Берлин, Белград или Нью-Йорк, пишут победные реляции о взятии мыса Людингов в 6-й раз за войну. Смотришь на карту, а ведь это мыза-то наша, зато недельная норма отпуска селедки по карточкам категории Г увеличена с фунта до полуфунта. А потом прилетает черт знает что, черт знает откуда, и, птичка, будь здорова. Такая вот беспокойная ерунда лезла в голову, пока я дремал. Результат солнечного удара, не иначе. Я пробудился от голоса папа. По случаю жары окна в его кабинете были приоткрыты, а балкон, на котором я находился, совсем рядом, докладывал Маклаков. Я многих министров и сановников узнаю по голосам, задача нетрудная. Обычно министерские доклады я слушаю вполуха, если приходится. Интересного в докладах для меня мало, но тут Маклаков заговорил о забастовках. Есть сведения, на Балтийском заводе готовится стачка. Для вида бастующие выдвинут экономические требования, повышение расценок и сокращение рабочего дня, но их цель иная, их цель отодвинуть сроки сдачи линкоров. Кто стоит за забастовщиками? Спокойно спросил папа. Зачинщики, активисты, члены заводского хорового общества. Разумеется, это ширма, в петербургском хоровом обществе никакими стачками не занимаются, но это дает участникам возможность собираться. А что они там поют, никого не интересует. Не интересовало. Теперь-то разбираемся. Мы выяснили, что на подготовку стачки выделено минимум 10 тысяч рублей. Вероятно, больше. Образован фонд забастовки, подкуплены ключевые мастера и даже инженеры. Откуда же такие суммы? Их предоставил некий Георг Розенблюм, антиквар, в настоящее время выехавший в Финляндию и дальше в Швецию, якобы по делам. Есть основания подозревать, что это международный авантюрист Сидней Рейли, который подозревался в шпионаже в пользу Японии во время осады Порт-Артура. Подозревался? Да, только подозревался, и то задним числом. Многие считают его хвостуном и вралем, придающим баснями себе вес, но 10 тысяч рублей – сумма внушительная, и я уверен, что она не из личных средств Розенблюма. За ним стоят серьезные силы, очень вероятно, заграничные. Какие именно? Мы над этим работаем. Я бы и дальше слушал, Но вернулся Михаил Васильевич с ведерком свежей холодной воды и новыми рушниками. Ведерко, понятно, серебряное, для охлаждения напитков. «Ваше императорское высочество, пора менять компресс», — сказал он. А когда процедура смены компресса завершилась, из кабинета больше ничего не было слышно. Видно, папа приказал закрыть окна. Забастовка, на заграничные деньги, кто, Германия, но это трейли. Где-то я слышал о нем. А, да, смотрел фильму. Там, в 21 веке, в фильме он был английским шпионом, хотел уничтожить советскую власть, да только советская власть оказалась проворнее, и сама уничтожила рейли. Но фильма, это всего лишь фильма, художественное произведение. И зачем Англии мешать России? Приду к папе и скажу, я, любезный папа, в 21 веке смотрел фильму, цветную, говорящую, и в ней рейли, английский шпион. Бедный Алексей, подумает папа, перегрелся сильнее, чем казалось поначалу. И вообще, Маклаков, министр внутренних дел, ему и провокацию устроить проще простого. Сам организовал заговор, сам разоблачил. Государь думает, что перед ним слуга престола, верный пес, а это оборотень, только и мечтающий на этот престол забраться навечно. В смысле, пока не подохнет. А они бывают живучими, оборотни. Глава 6. 29 июня 1914 года, воскресенье. Госприемка. Только посмотрите, как смешно. Папа смеялся и хлопал себя по коленям. Мы смотрели кинематограф. Татьяна музицировала, Анастасия комментировала и читала вслух титры надписи. Слона-то я и не приметил. Принц Жоржик на экране обливал Биби, нашего слона из кишки, а слон в ответ облил принца по слоновьему из хобота. И в самом деле забавно, к тому же животные на экране всегда выглядят замечательно, особенно слоны. Фильма понравилось всем, папа, мама, матанте Ольге, Пете и Николаше. Но по окончании сеанса приговор был единогласным. Положить на полку, только для внутрисемейного показа. Негоже выставлять царственных особ в смешном, нелепом или полуголом виде. Это сцена купания папы в море. Сестрички огорчились, но были к этому готовы. И показали второй вариант фильма «Визит британской эскадры». Строгий, почти протокольный. Это я подсказал, да они и сами бы додумались. Если первая фильма, две части, длилась 18 минут, то вторая только 8. Плюс-минус. Здесь скорость показа определяет демонстратор. Второй вариант улыбок и смеха не вызвал, но получил добро. У нас предварительной цензуры нет, но членов императорской фамилии без специального разрешения ни в фильму, ни в книгу, ни на картину помещать нельзя. Лиц духовного звания, кстати, тоже. И если газета «Мотылек» может нарушить закон, ну, оштрафуют, ну, закроют, она завтра воскреснет под новым именем, то фильма штука дорогая, и если запретят 10, а то и 100 копий, удар будет ощутимым. Плюс штраф электротеатрам, и потом вашу фильму и даром брать не будут. Но у нас-то с этим полный порядок, одобрено его императорским величеством. Завидуй, Ханжонков, завидуй. Нет, с Ханжонковым воевать мы не собирались, напротив, собирались заключить союз, но на выгодных для нас условиях. Стать официальным кинохроникером двора – это дорогого стоит, особенно в денежном выражении. Население к монархии относится положительно, чтобы там не писали в учебниках 21 века, тем более в советских. Оно, население, считает, хорош царь, плох ли, но без царя не будет порядка, а без порядка все покатится к чертям собачьим. И потому кинохронику с государем и прочими членами императорской фамилии публика смотрит охотно. Каждому ведь интересно, какой он, царь. Ну, смотрите. И, третья часть, диафильм, тоже визит британской эскадры, 43 вида, демонстрируется посредством фильмоскопа «Луна», не очень дешевым, но и не слишком дорогом, для среднего класса доступный. Беда лишь, что среднего класса маловато, но это уж так водится, чего не хватишься, всего мало. Зато мы уже подготовили с полдюжины диафильмов, по мотивам произведений барона А. Атма. Диафильм тоже прошел приемку государя, а фильмоскоп вызвал неподдельный интерес, так будет написано в газетке, и папа из личных средств решил закупить для народных училищ 100 фильмоскопов. Почина ради. Газета «Правда» почти, наверное, разразится презрительной заметкой о гнусной благотворительности в попытках откупиться от разоряемого царизмом народа, но кто ее читает, правду? Нет, читают помаленьку, но у газетки тираж в 10 раз больше, а кроме газетки есть «Новое время», «Русское слово» и другие, которые поместят объявление. Фильмоскопирование и кинематограф есть важнейшие из искусств для стремящихся к культуре широких слоев населения. Так-то, я сидел в своей комнатке, то бишь покоях, и отдыхал. Мне нужно много отдыхать, много и часто, особенно в такую жару. А то опять ударит, не солнце, так тепло, а я не хочу. Лениво перелистываю «Новое время». Папа сомневался, не рано ли мне читать такие газеты, может, достаточно и газетки, но я ответил пафосно: «Газета, это не чтение от скуки, газета, это наши глаза и руки». И на изумленный вопрос папа, кто это сказал, скромно ответил: «Я». Правы, правы те, кто подозревает, что за бароном А, от МА стоят большие писатели. Стоят, и с толстым Бастромом угадали, гиперболоид я у него утащил, пусть он, гиперболоид, еще и не написан. Но ведь не корысти ради, а токмо во имя светлого будущего. Оно, будущее, воздаст обокраденным старицей, если наступит. Беспокоило меня то, что в газетах ничего не писали об ультиматуме, который Австрия предъявила Сербии. Должна была предъявить, я точно помнил. О сараевском убийстве пишут более как о скандальном происшествии, нежели о трагедии мирового масштаба. Даже с какой-то подспудной радостью пишут, мол, вот вам за притеснение братьев славян. Хотя эрцгерцог славян, похоже, вовсе не притеснял. Скорее, наоборот, неужели я своими действиями уже изменил большую историю, и мировой войны не будет? Оно бы и хорошо, конечно, но вряд ли, очень даже вряд ли. И потом, вдруг она, война, возникнет по иному поводу, для меня неожиданному, что тогда? Война, как писали в советских учебниках, есть результат противоречий, присущих империализму, а империализм никуда ведь не делся. А что до Франца Фердинанда, одним больше, одним меньше. Теперь эрцгерцог в Австрии Карл. Лучше, хуже, России все равно. Стук в дверь. А, это матанти Ольга. Она часто ко мне заходит, когда навещает брата, то есть папа. Это твоя новая работа? Спросила она, и стала разглядывать висящую на стене картину. Да, когда тушь из опрокинутой тушницы залила половину рисунка, я поначалу хотел выбросить испорченный лист, но Анастасия сказала, что вышло очень здорово. Половина, мирная картина, морской простор, ялики под парусом, ничего не подозревающие люди веселятся, а половина, тьма. И я лист высушил, а потом велел вставить в рамку. Лист бумаги, он просто лист, а в рамке уже картина. Пугает. А уж как меня пугает, ответил я. Каждую ночь, во сне, я вижу это во сне, будущую войну. Ты думаешь, случится война? Может случиться. Когда же? Скоро. Совсем скоро. С кем же? Это как в сказке про репку. Австрия за Сербию, Россия за Австрию, Германия за Россию, и разгорится война. Австрия за Сербию, это из-за гибели эрцгерцога, из-за убийства эрцгерцога, поправил я. Но его же убил этот, студент или гимназист, да. Причем здесь целая страна, Сербия, он же, матанти, не в военторге револьвер покупал, не в военторге, не в магазине, я хотел сказать, его подготовили сербы, тренировали, вооружали, его из подвижников, по приказу очень важного военного, во сне его звали как священного быка, Апис, Апис, ну да, я вижу его офицером, полковником, но с бычьей головой, во сне вижу, во сне, я понимаю, что так не бывает, но... И я знаю, что это он убивал короля Обреновича и его жену. И, главное, я знаю, во сне знаю, что если Россия начнет воевать, а так задумал Апис, то и нас всех убьют, как Обреновичи. Кого? Нас всех. Мама, папа, сестер, верных слуг. Вас, нет, вас, матанти, не убьют. Вы успеете убежать. А тебя, не удержалась матанти. Меня тоже убьют, несомненно, если я не умру раньше. Глава 7. 4 июля 1914 года, пятница. Мальчик, не мешай, сегодня курьер доставил посылку и мне. 20 экземпляров «Тайны двух океанов». Первый выпуск. Я распечатывать пакет не стал, отложил. Будет чем заняться долгими светлыми вечерами. Мы опять на воде. Штандарт в окружении миноносцев, на рейде Патия, Верлахти, кажется так. Финские названия, переложенные на русский, сложны, порой мне кажется, что это специально сделано, с целью запутать шпионов и диверсантов. Но место привычное, папа и мама проводят здесь каждое лето, нравится им, а мы, вместе с ними, конечно. Императорская семейная робинзонада, вдали от шума городского. Если допустима робинзонада на яхте размером с крейсер, в сопровождении миноносцев, посыльных катеров и прочих водоплавающих. Император не привык себя стеснять ни в чем. Далеко от Петербурга мы не отошли. Миль 40-45, по прямой. Но по прямой в шхерах корабли не ходят, особенно такие большие, как штандарт. Малым ходом, с лоцманом, а то недолго и на рифы сесть. Бывали прецеденты. Для скорости есть катерок, за 2 часа добегает до Кронштадта. Сдает и берет корреспонденцию, всякие посылки, припасы и все, что вдруг понадобилось Робинзонам. Снаружи дождь, серый, мелкий, сеет и сеет, будто мало вокруг воды. Папа работает с бумагами. Их, бумаг, привозит ему во множестве. Но сестрицы Ольга и Татьяна уже почти год как взяли на себя первичную сортировку. Раскладывают бумаги на 3 стопки. Бумаги важные, бумаги неважные и бумаги любопытные. Поначалу папа перепроверял, особенно неважные, но со временем убедился, что Ольга и Татьяна разбираются в документах не хуже, а даже лучше его самого. Так он, по крайней мере, неоднократно говорил, и, что дороже, не тратил время на стопку неважных. Вместо этого он играл в теннис, плавал на байдарке и натуральным образом, гулял, в общем, восстанавливался. Лишь тот хорошо работает, кто умеет хорошо отдыхать. Этот лозунг академика Павлова мы подарили папе на Рождество. Табличку казенного вида, золотым по черному. Я посидел в своих покоях, спальня и гостиная, она же кабинет, и пошел к папа, помощь сестрам. Ну, это так говорится, помощи от меня никто не ждал. Но я тоже завоевал свой стул в кабинете, утверждением, что лучшего способа учиться управлять государством, чем наблюдать, как это происходит на самом деле, не существует. Папа подумал, да и согласился. И я теперь иногда присутствую при докладах министров. Сижу в уголке за небольшим столиком, сижу и помалкиваю. Иногда что-то записываю, иногда что-то рисую. Все больше для 2 океанов, минимум 15 выпусков будет. Команда командой, но новые, на мне. Новые персонажи, новые сюжеты. Сестрички расписывают подробности, иллюстраторы дают картинки. Конечно, мне легче всех. Я прочитал 100 ненаписанных пока книг, пересмотрел 100 кинофильмов. Плюс какие-никакие, а знания у меня есть. Это что ты здесь изобразил? Папа пришел проверить, как работает великокняжеский секретариат, так он нас иногда называет. Это налет нашей авиации на вражескую базу. Я подвинул рисунок, чтобы папа мог рассмотреть его получше. Чья же это база, кто враги? Враги, таинственная организация «Черная смерть». И что она хочет, эта организация? Устроить мировую войну. Какую-какую? Мировую. Чтобы воевал весь мир. Европа, Америка, Азия, даже Африка. Зачем? Это и должны разгадать главные герои. И кто же они? А прочитайте, любезный папа, так и узнаете. Раньше времени секрет открывать нехорошо. Прочитаю. Интересные ты аэропланы изобразил. Сам придумал, видел, во сне. Аэропланы и в самом деле непривычные для этого года. Я их видел в фильме «Перл-Харбор», японские торпедоносцы. А это что? Торпеда. Аэроплан подлетает к крейсеру, выпускает торпеду и ложится на обратный курс. Как говорят в деревне Михаила Васильевича, дешево и сердито. Крейсер стоит миллионы, а торпеда – тысячи. Выгодный размен. Но ведь таких аэропланов нет, спросил папа не совсем уверенно. Наука и техника сейчас двигаются 7-мильными шагами, за всем уследить трудно. Пока нет, но в газетке пишут, что скоро будут. Ну, если в газетке, успокоился папа, я нисколько не собираюсь заниматься прогрессорством. Да и хотел бы, не могу. Потому что знаю очень и очень мало, это первое, и базис надстройку определяет, это второе. Взять хоть радио. На штандарте есть радиорубка, радист, мичман Шмидт, и у него 2 помощника. Я было обрадовался, ну, думаю, послушаю эфир. А нет, в эфире 1 треск, и расслышать в этом треске точки и тире может только опытное ухо. Да и вообще, с Кронштадтом связь есть, и то неустойчивая, потому как шхеры, а вот дальше, Москва, Берлин, Лондон, можно только мечтать, ваше императорское высочество. Мечтать-то я как раз буду, мечта – это путь от вчера к завтра, ответил я мичману, и уверил его, что лет через 10, много через 20, с помощью радио можно будет слышать церковную службу или парижских куплетистов. Кому что по нраву, будете слушать, вспоминайте меня, может и вспомнит, если доживет, через 20 лет, но ведь каких лет, мирных и созидательных, несомненно. О мечте-то я сказал, А вот предложить схемку передатчика, чтобы до Америки доставал, или хотя бы до Москвы, увы, не учили этому в школе. А как бы хорошо, радиостанции конструкции Барона А, Атма, и не точки тире только, а голосовые сообщения, музыка. Врагу не сдается наш гордый варяг, позывные императорского флота, и экономия казне, радиостанция на штандарте, между прочим, в 30 тысяч рубликов обошлась, а 30 тысяч рублей сейчас, в царствовании его императорского величества Николая Александровича, второго своего имени, это 25 килограммов звонких золотых монет с профилем опять же его императорского величества Николая Александровича, второго своего имени. Каков царь, таковы и гроши, как говорит Михаил Васильевич, получая жалование, вспоминая 21 век, не могу не согласиться, и потому рисунки торпедоносцев вряд ли подвинут изобретательскую мысль, сейчас о чем только не пишут, и о лучах смерти, и о машине гипноза, Наутилус Эван когда придумали, а господин Уэллс, у него с аэропланов атомные бомбы сбрасывают на мирные города, недавно новый его роман доставили из Лондона, Пхе Ворлд Сет Фрие, папа его цап, и отложил на почитать, иностранные новинки он прежде сам читает, по крайней мере, пролистывает, и уж потом решает, можно их давать нам, не нанесут ли они ущерба нравственности, но я эту книгу читал раньше, вернее, позже, в 21 веке, и не читал, а пролистывал, не зацепила она меня, а невидимки зацепила, а десанте марсиан зацепила, а машине времени очень даже зацепила, а остальные фантазии господина Уэллса как-то оставили равнодушным, так, местами запомнилось, погоня гигантских крыс за двуколкой, Киварит, и эти атомные бомбы с резиновой затычкой, так мы и работали, я над рисунком, Ольга и Татьяна над корреспонденцией, а папа изучал стопку важные, те, на что требовалась резолюция государя, здесь тоже не без новшеств, Ольга и Татьяна делали отметки, каждая свою, синим карандашом означало да, красным карандашом нет, если они не знали решения, то отметок не ставили, папа иногда спрашивал, чем вызвано то или иное мнение, просил обосновать. Сама идея участия детей в управлении государством ему, похоже, нравилась. Пусть думает, смотрит, набираются ума-разума, в жизни пригодится. Вот так, даст Бог, и выучусь, сначала в приглядку, потом в прикуску. Но сейчас до сестриц мне далеко. Хотя я стараюсь, читаю не только газетку, но даже русское экономическое обозрение. Газетка лучше, доходчивей. Ученые люди любят образованность свою показать, и простую вещь объяснять так сложно, что и не поймешь сразу, о чем это они, да о том, что сало сытнее лебеды, вот о чем. Зашел дежурный офицер Саша, Александр Бутаков, доложил о прибытии генерал-губернатора Финляндии Зейн. Нам удалиться, любезный папа, ваш разговор может нанести ущерб нашей нравственности, спросила Ольга. Последнее время она позволяет себе такие выпады. Вы можете остаться, спокойно ответил папа, но предупреждаю, разговор наш пойдет о делах невеселых. Так оно и вышло. Финляндия не радовала. Не нравилось ей жить птенчиком под крылом двуглавого орла. Хотела в самостоятельный полет. Не вся Финляндия, разумеется. Но самая громкая ее часть. Генерал-губернатор Зейн, как я понял, предлагал гайки подзатянуть. И хорошо подзатянуть, чтобы не люфтило. Папа слушал Зейна благосклонно, но с ответом не торопился. Принял текст доклада. Сказал, что здесь есть о чем подумать, и пригласил генерала откушать чаю. Мы скромно встали, скромно попрощались и покинули кабинет. Видно, разговор все-таки мог нанести ущерб неокрепшей нравственности. Да и чаю папа простой, умеренно крепкий, с одним кусочком сахара и ломтиком обыкновенного хлеба. Гостю он предложит полную сахарницу, но Зейн, конечно, тоже ограничится одним кусочком. Главное не чай, главное внимание. Мы же будем пить морковный сок, а бутерброды, свежие булки корабельной выпечки и свежайшее сливочное масло. С берега, финское, закупается для всей команды, из расчета 1 фунт на 20 человек в день. Мы команду не объедаем, не-не-не, никоим образом. Мы включены в список, и кухня получает продукты и на нас. И едим мы часто то же самое, что и команда. Щи, макароны по-флотски, очень вкусно, между прочим. Но морковный сок... Конечно, готовит для нас особо, как и крапивный суп и прочие диетические блюда. Команде крапивный суп вряд ли придется по душе. Моряцкая служба, она требует куда больше белков, жиров и углеводов, нежели рисование, музицирование или прогулки на свежем воздухе. Дождь перестал, и настало время прогулок. На свежем воздухе, да-да, я небольшой их любитель, но оставаться на яхте не хотелось. Ни мне, ни сестрам Шхер не слишком уж и нравится. День-два, хорошо, а жить неделями, ничего увлекательного. Мы и в Царском селе, и в Петергофе тоже живем робинзонами. В комфорте, да, но робинзонами. Отсутствует непринужденное общение со сверстниками. Сыновья дядьки Андрея, скрашивавшие одиночество, ушли вместе с дядькой. Сын доктора, Коля Деревенко, ему 8 лет, мне с ним скучно. Есть и другие товарищи, отобранные и проверенные, но это не то, это совсем не то. И у сестер та же история. Ах, великие княжны, ах, принцессы на горошинах. Нет, если я когда-нибудь стану императором, непременно изменю все это. Школы, университеты и прочие недоступные места станут доступными не только для рабочих и крестьян, но и для детей императорской фамилии. Непременно. На катере нас доставили на берег. По обыкновению, я сошел последним, медленно и осторожно. Человек-ленивец, вот я кто. Зато без ушибов, вывихов и переломов. Селение небольшое, даже маленькое. 800 человек, по справочнику. Но есть почта и телеграфная станция. Скорее, потому что мы тут не первый год, вдруг понадобится срочная связь. Кирха, полдюжины лавок, трактир. Все очень пристойно. Здешние финны народ смирный, ходит аккуратно, к нам не приближается, от нас не бежит. Благонадежные люди, трижды проверенные. Неблагонадежным здесь не место. Папа решил пройтись привычным маршрутом, через лесок и обратно, 6 верст бодрым шагом. Ольга, Татьяна и Мария пошли с ним, а мы с Анастасией остались на берегу. 6 верст, частью по мокрой после дождя траве, нет, это не для меня. Я сел на скамейку, что стояла под навесом, и потому осталась сухой. Рядом уселась и Анастасия, а вокруг, как бы прогуливаясь, расположились моряки с штандарта, офицер лучкой, трое матросов. Не мы ж одни сходим на берег, нужно и экипажу дать погулять. Катер обернулся, привез еще дюжину матросов и художника, Михаила Степановича, что давеча поздним вечером прибыл на штандарт. Его мне не представили, видел я его лишь издали. Михаил Степанович не чета мне, он художник настоящий, художник большой, в академии учился, пишет картины маслом. Вот и сейчас указал сопровождающему матросу, куда поставить мольберт, расположился основательно, разложил инструменты и начал творить. Видно, море пишет, и наш штандарт. Сегодня мне письмо пришло. Ханжонков пишет. Само пришло, мама передала. Распечатанным, конечно, конечно. Письма нам теперь пишут нередко. Обычно в газетку, но, бывает, и напрямую. Санкт-Петербург, Зимний дворец, ее императорскому высочеству, великой княжне Анастасии Николаевне. Неважно, что в Зимнем мы не живем, не все же это знают. Письма доходят до общего отдела, где их читают специально на то обученные люди. Мало ли что можно написать, не всякому письму место на великокняжеском столике. Потом, если письмо будет сочтено доброкачественным, его читает мама или папа. И только потом, если повезет, его получит адресат. А может и не повезти, если мама просто выбросит, не читая. Голова болела, настроения не было, времени или просто выбросила и все. Папа иное. Поскольку письма проходили Ольгу и Татьяну и ложились в стопку любопытные, он их читал. Но, бывало, и Ольга с Татьяной их просто выбрасывали. Те, к примеру, где просят пожертвовать на приют для кошек, и указывают обратный адрес до востребования. Что же пишет господин Ханжонков? Дельное, или так подлизывается, предлагает своего кинооператора, так, и новые французские камеры, на время визита французской эскадры, и пленку, и помощь в обработке, монтаже, подготовке фильма. А что взамен? Почти ничего. Чтобы было написано, фильма создано при участии ателье Ханжонкова, или что-то вроде. Совсем пустяк. Ты думаешь, вот Пушкину бы какой-нибудь купец предложил бумагу и чернила, а взамен, Александр Сергеевич, укажите, что Евгений Онегин написан с участием купца Толстобрюхова, перья, чернила, бумага и прочие принадлежности для письма. То есть отказать? Нет. Ханжонков, это как госпожа Панафидина. Большой человек, но может стать еще больше. И надо бы с ним заключить договор. Купить его компанию. Не всю, половину. Нам не нужна милость Ханжонкова. Нам нужны деловые отношения. Деньги у нас есть, а это будет хорошее вложение. У кинематографа огромное будущее. соглашаться, тоже нет. Торопиться не нужно, пусть прочувствует, что такое барона, атма. Как же поступить? Письмо опоздало. Так пусть и ответит твой секретарь, мол, ее императорское высочество выражает сожаление, и тому подобное. У меня нет секретаря. Придумай, мисс Марпл англичанка, или кто-то еще, на твой вкус. А потом и в самом деле наймешь секретаршу. Может, даже двух, или трех. Скажешь тоже, трех. Наше время дорого. Технические помощники не роскошь, а необходимость. Я подумаю, сказала Анастасия, и на самом деле задумалась. Интерес Ханжонкова понятен. К фильму «Визит британской эскадры» запросили десятки электротеатров, только успевая копировать. Еще и за рубеж пойдет. А ведь только-только и предложили, недели не прошло. Посмотрю, как работает художник, сказал я и поднялся. Анастасия пошла со мной, и моряки, как бы сами по себе, но один справа, второй слева, двое позади. Моряки на штандарте, на подбор, рослые, статные, французским боксом в часы досуга занимаются. Не все, но те, кто нас сопровождает обязательно. В здоровом теле, здоровый дух. Остановился, не доходя трех шагов. Да, море, штандарт. Пока это только набросок, но вижу, мастер. Мальчик, не мешай, сказал художник, не оборачиваясь. Видно, тонкий слух. Я только посмотреть, проблеял я. Непривычно же такое отношение. Дуракам половину работы не показывают, ответил Михаил Степанович. Понял, удаляюсь. И удалился в раздумье. Тут не наиграно, тут все чисто. Для постороннего человека я, всего лишь мальчик. Нужно учитывать. И второе. Половину работы чужим не показывать. Ценный совет, очень ценный. Глава 7. Продолжение. 4 июля 1914 года, пятница, день и вечер. Цап-царапычи. Почему ты рано вернулся? Ты плохо себя чувствуешь? Спросила мама, видя нас на палубе. Меня и Анастасию. Но тревожилась мама только обо мне. Оно, конечно, из нас двоих больной я, отсюда и тревоги. Но, чувствую, дело в другом. Я наследник, Анастасия, нет. Потому Анастасия и хочет в Америку. Уедет, тогда-то все поймут, как без нее плохо, ан поздно. Чувствуем мы себя, дорогая мама, хорошо. А вернулись, потому что тучи над городом встали, в воздухе пахнет грозой. Над каким городом? Удивилась мама. Это я для гладкости речи. Гроза же будет непременно, потому что комары уж очень злые, никакого терпения не хватает. Комары покусали, обильно, обильно не успели, мы ушли. Могу я посмотреть свежие газеты? Покамест мы пребывали на острове, пришла вторая почта с петербургской прессой, и они, газеты, лежали на столе рядом с Анной Александровной, фрейлиной и наперсницей мама. Газетки сегодня нет, новое время, если не возражаете, дорогая мама, и, видя, что она колеблется, новое время не входило в круг благопристойного чтения, один Буренин чего стоит, я добавил, мне только посмотреть телеграммы из-за рубежа, ладно, из-за рубежа можно, из-за рубежа плохого не пришлют, международный телеграф не пропустит, ты ищешь что-то особенное, все же спросила она, ультиматум Австрии, ответил я, ультиматум Австрии, удивилась мама. Мальчик неполных 10 лет может интересоваться полетами аэропланов через Ла-Манш или автомобильными состязаниями, но политика, ультиматум, я так думаю, мне снилось. Австрия объявит Сербии ультиматум, а потом начнется война, ответил я. Капля камень точит не силой, а частым падением. И пусть присутствует фрейлина, это даже хорошо, если расскажет другим, а она расскажет. Не тревожься, какая война, с кем, почему. Всех со всеми, Россия с Германией, нет, солнышко, никакой войны не будет, особенно с Германией. Я недавно получила письмо от кузена Вилли, очень милое, в нем нет ни малейшего намека на войну, напротив, он хочет крепить дружбу с Россией, и приглашает его навестить. В Германию, на штандарте, загорелся я, на штандарте. Папа думает, что будущим летом мы навестим кузена Вилли, будущим летом, это будет торжественный визит. К нему нужно тщательно готовиться. Я понимаю, и протянул руку за газетой. Анна Александровна посмотрела на маму, увидела позволение, и дала мне новое время. Я бегло просмотрел раздел иностранных новостей. Никаких сведений об ультиматуме. История пошла по другому пути, почему бы и нет. Эффект бабочки, а я все-таки не бабочка, я целый цесаревич. но рано радоваться. Дождусь осени, уже тогда. Вернув газету, я вежливо попрощался с мамой и фрейлиной. Набежали тучи, похолодало, и ветер задул слишком свежий. Лето летом, а Балтика Балтикой. Мы с Анастасией пойдем к себе, в тепло и уют. Мама тоже Робинзон, а Анна Александровна у нее вроде пятницы. Нет у мамы близких подруг, ее же ранга императриц. С бабушкой, нам бабушкой, а для нее свекровью, отношения натянуты, с черногорскими принцессами отношения разладились, с Золовкой, Ольгой Александровной, и с другими великими княгинями, отношения как хорошо остывший чай, едва теплые. Причина, думаю, в проведенных годах при дворе королевы Виктории. Плохо быть бедной родственницей, потом уже и богатая, и знатная, а внутри все прячется маленькая обиженная девочка. Анастасия пошла в салон, музицировать. Каждый день по часу играет, считает, что это полезно для кинематографического видения мира. Задает темп, а я отправился в собственные покои. Барометр показывал на великий дождь. Утром был дождь просто, дождь обыкновенный. Падает давление. Мы, верно, в центре циклона, или рядышком. Как там уровень воды в Неве? В прошлой жизни, а по времени, в будущей, Нева меня нисколько не интересовала, а теперь. Я устроился в кресле, неспешно взялся за пакет. Плотная коричневая бумага, шпагат, сургуч. Ножницами вскрываю аккуратно, чтобы не сорвалась рука, чтобы не порезаться. Порезы, они разные бывают. Да, вот он, первый выпуск «Тайны двух океанов». Запах типографской краски повис в воздухе и стал потихоньку проникать во все уголки. Она, кажется, сейчас вредная, типографская краска. Свинец, марганец, что-то еще. И я надел нитяные перчатки, белоснежные. А потом, подумав, взялся за колокольчик. Вызвонил Михаила Васильевича. Пусть отнесет на палубу, разместит так, чтобы проветрило. На час, на полтора, только под навесом, на случай дождя. И придавит чем-нибудь, чтобы ветром не унесло. Боюсь я, что есть, то есть, гемофилия, болезнь непонятная. Никто толком не знает, почему периоды относительного улучшения сменяются совсем другими периодами, что тому причиной. Да, я ем витамины, но всякий раз, встречаясь с чем-то новым, спрашиваю: «Ой ты, зверь, ты, зверина, ты скажи свое имя, ты не смерть ли моя, ты не съешь ли меня?» Спрашиваю, и страшусь ответа: «Да, я смерть твоя». В самом деле страшусь, очень, но иду дальше, надо идти. Однако сейчас можно передохнуть. Детские организмы, они нуждаются в отдыхе, в дневном сне. Я уснул, сон мне снился самый детский, будто я, юнга на фрегате, лазаю по вантам, выглядывая меж волнами спину морского чудовища, и соленый ветер дует мне в лицо, а канониры стоят у пушек, ждут моего сигнала. Фрегат – это штандарт петровских времен, капитан – грей, а паруса – понятно, алые. Я проснулся внезапно. Проспал час, или около того. Рядом с постелью сидела мама. «Ты спи, спи. Я люблю смотреть, когда ты спишь». Такой, она не закончила. Такой, в смысле не больной, я думаю. Сплю, и, значит, в безопасности. Я выспался, дорогая мама. И что ты видел во сне? Всякое. Море, волны, штандарт. Ничего плохого, ничего. И очень хорошо. Не бойся снов. Сны – это видение, посылаемые нам свыше. Я тоже так думаю. И если тебе иногда снится война, то мальчикам она часто снится. Ну да, и я на лихом коне с шашкой наголо лечу впереди, и на плечах неприятеля первым врываюсь в город. Тебе такое снится? Нет, дорогая мама. Мне снится совсем другая война. Не хочу рассказывать. Расскажи, станет легче. Война погубит Россию. Почему же? У нас самая большая армия в мире, самые храбрые солдаты, самые смелые офицеры, самые умные генералы. Война, конечно, нехорошо, но если придется воевать, Россия победит любого врага. Нет, что, Сунбем, Россия – это я – это Россия, мы с ней одно целое. Да, Сунбем, да, династия и держава едины, а я болен, я родился таким не случайно. Это знак, знак свыше, знак России, Сунбем. Нет, мама, я знаю, я должен жить, как Россия, а Россия должна жить, как я, если мы оба не хотим умереть. Я ведь не должен драться. Я могу победить, могу, но потом я умру от кровотечения, наружного или внутреннего. Так и Россия, она может победить любого врага, но умрет от кровотечения, наружного или внутреннего. Я могу жить долго, могу даже перерасти болезнь, может быть, и Россия может расти и крепнуть. Но ни мне, ни России нельзя воевать, особенно воевать безрассудно, в запале, за чужой интерес. Я не рассказываю, но некоторые мальчики, некоторые, да, они меня подначивают, настраивают на борьбу, на бокс даже. Это кто же такие? Да неважно, любые. Так мы, мальчики, устроены, хотим мериться силами. Щенки, воробышки, все. Но я знаю, что мне это не нужно. Я, цесаревич, моя сила, в моей стране. И потому я вот, живой, и вообще почти здоровый. И впредь буду здоровым, если не дам себя втянуть в потешные бои. Это для других потешные, а для меня смертельные. Так и Россия, нельзя ей втягиваться в потешные войны. Если на нас нападут, другое дело, но воевать из-за того, что подначивают, берут на слабо. Как ты сказал, на слабо, подначивать на глупые поступки. Это Михаил Васильевич говорит, вас, мол, ваше императорское высочество, и сейчас, и потом будут на слабо брать мелкие душонки. А вы плюньте, не поддавайтесь. Помните, кто вы, а кто они. Галки орлам не указчики. Но я и сам это понял, раньше, после того, как в пруду на стекло наступил. Оно же не само туда попало, стекло. Мама застыла. Тот случай для нее был ударом, коварным, неожиданным. Как у себя, во дворце, такое покушение на ее ребенка, кто посмел? Имя. Но имя не назвали. Дворцовая полиция, полицейский сыск, жандармы искали и до сих пор ищут, но не могут найти. Ты что-то знаешь? Во многом знании многие печали, милая мама. Если вы о тех, кто подкинул стекло в пруд, то они уже наказаны. Так, как никакой суд наказать не может. Ты это точно знаешь? Не зря же сказано мне отмщение, я с вас дам, ответил я. Ударил гром. Звукоизоляция здесь хорошая, но все равно прозвучало оглушительно, словно небеса подтвердили. Правду говорит Алексей, воздам, когда придет время. Мама перекрестилась. Обычно она крестилась на православный манер, но в минуты смятения заложенное в детстве брало верх, и она начинала креститься по-европейски. «Вот как сейчас, гроза», — сказала я, — «как бы они ни вымокли. Они, это папа и сестры». Мама подхватилась и отправилась распоряжаться. Лучшим средством от простуды она считала горячую ванну и рюмку коньяка, а девочкам — по чайной ложке целебного бальзама «Биткнер». Заодно и разговор окончить удалось, а то мы неизвестно до чего бы дошли, и как бы на то отреагировали небеса. Мама ушла, а я продолжал лежать. Утомляют меня разговоры, особенно такие, и мысли утомляют. Маловат я для больших мыслей, чисто физически маловат. Насчет воздаяния я и в самом деле уверен. У них, у детей обслуги, а что подкинули бутылочные донышки кто-то из них, я не сомневаюсь, был шанс стать друзьями цесаревича. А это в России стоит дорогого. Теперь же, после тотальных увольнений, быть им людьми, упустившими жар птицу, и даже пера ее не сохранившими. И да, я видел сон, в те дни, когда лежал в постели, восстанавливаясь после порезов. Во сне как бы победила революция. Именно как бы, я знал, что это лишь вариант. И паршивец без лица во сне похвалялся тем, что он дес измальства вел борьбу с проклятым царизмом, подкладывая повсюду битое стекло, чем и вызвал опасное кровотечение у наследника. Похвалялся, выступал перед пионерами, сам был выбран почетным пионером во многих пионерских дружинах, а потом кое-кто задумался. Он, значит, против власти выступал, проявлял нездоровую инициативу, а разве нужен нашим пионерам такой пример? И пропал, пропал почетный пионер, совсем пропал, уж такую он выбрал себе судьбу. И я опять заснул. Морской воздух, он засыпательный, ионы брома, йода и прочее, лучше всякой колыбельной. Гром не мешал, во сне он превращался в звуки пушечных баталий, штандарт перестреливался с пиратской эскадрой Генри Моргана. Как Морган оказался в наших краях, или, напротив, это штандарт у берегов Ямайки, разбудил меня Михаил Васильевич, осторожно прикоснувшись к плечу. «Ваше императорское высочество, пора к обеду одеваться». «Да, мы переодеваемся к обеду, совсем взрослые». «Было темно, долго же я спал, но нет, солнце еще не должно бы зайти». Просто тучи грозовые кругом, низкие, плотные, черные, и молнии полыхают за бортом, а света нет. Отключилось электричество, то ли молния пробила защиту, то ли специально отключили, во избежание. Наш корабль сам громоотвод, мачты-то какие. Молнии попадают в мачту, и через корпус уходят в море. Теоретически, абсолютно безопасно, но мама все равно пугается, да и я тоже. Михаил Васильевич зажег морской фонарь, то бишь керосиновую лампу, устойчивую к качке. «Дело пахнет керосином», — сказал капитан Витема, уходя в туман, пробормотал я. «Тайна двух океанов» лежала на столике и пахла теперь морем, а не краской. Нет, совсем краска не выветрилась, но моря больше, и нотка керосина. Что ж, можно и переодеться. Есть во что, одежду, и какую одежду. Мне постоянно дарят подшефные, носи, цесаревич, на здоровье. Я выбрал форму первого оренбургского казачьего полка, и сидит ловко, и я в ней первый парень на штандарте. Казак на яхте? Почему бы нет? Казаки испокон веков лихо ходили по морям, по волнам. Их суденышки, чайки, были грозой купеческих судов, от чайкой родилось слово «шайка». Мы раз бабо-бабойники, разбойники, разбойники, пив-паф, и вы покойники, покойники, покойники, пел я, оглядывая себя в зеркале. Михаил Васильевич стойко переносил мои вокальные упражнения. Знаю, знаю, голос у меня противный, не чудо-мальчик, не петербургский соловей, но я же не на сцене. Если хочется, отчего бы и не петь?